«Да все хорошо, Дмитрий Николаевич», – заговорил бывший поджигатель. «В Липецке, кроме этого места, мы уже посетили еще 4. В 2 из них без проблем, увидев нашу толпу, согласились отдать товар. В 3-м пришлось доплатить, а в 4-м мы никого не нашли. И вот это 5-е. Отлично. Ваше сиятельство», – обратился ко мне Даня, – «вам удалось убедить этого хмыря, или придется идти на крайние меры?» Быстро пробежавшись взглядом по лицам остальных гвардейцев, я понял, что на крайние меры здесь готовы все. «Приятно, черт возьми, запомните, ребята, и всем так рассказывайте. Первым делом дипломатия», – с усмешкой проговорил я. «Сила – это последний аргумент, но очень действенный», – хмыкнул подошедший сзади в компании девушек Феникс. «Зачем мы сюда тогда приехали?» – возмутилась Кристина. «Драки опять не будет, да успеем еще подраться». Я обернулся к девушкам и жестом показал, что нам нужно отойти. Вскоре наша четверка встала позади одного из грузовиков. Я установил звуконепроницаемое поле и обратился к спутницам. «Вы куда потом направляетесь, девчонки?» «Мы думаем в дикие земли податься», — ответила, подходя ко мне, Ольга. «А что, у тебя есть какие-то другие предложения? Ты так говоришь, будто у вас нет конкретной цели», — вместо ответа проговорил я. «И вы просто собрались ловить рыбку в мутной воде. Ты умный человек, Дима», — рассмеялась Кристина. «Так и есть. Здесь мы все дела закрыли, а те, что остались, на той стороне оки. А вот в диких землях сейчас начнется веселуха. Ведь товар, который сталкеры сливали сюда, а точнее, те торговые цепочки, которые были налажены, скорее всего, все порушатся. Начнется большой передел сфер влияния, в том числе в сторону князей диких земель и, возможно, Пермской империи, но пока она еще ничего не заявила. Так что сейчас отличная возможность хорошо заработать. А как насчет того, чтобы поработать на меня?» – спросил я. «Ты знаешь», – медленно проговорила Оля, – «мы даже говорили об этом и слышали про то, что ты устроил в Савино, и в газетах об этом читали. Но как-то оседать на одном месте, даже с таким красивым парнем, как ты, это не наше. Другого требуют наши горячие женские сердца. Да и тебе в невесты, наверное, нужна какая-нибудь девочка поспокойней». «Да», — Ольга подошла совсем близко и прижалась ко мне грудью. «Наверное, сейчас было очень уместно сказать, что я уже нашел такую девочку, но как-то это совсем не сочеталось с тем, что я собирался предложить». «Понимаю», — кивнул я, — «и даже одобряю, но я говорил не про Савино. Собственно, работать как раз нужно в диких землях, и вы это запросто сможете сочетать с другими задачами и просто получать дополнительные деньги. Что ж ты сразу не сказал?» Теперь и заинтересованная Кристина подошла ко мне и взяла под руку. «От такого мы никогда не отказываемся. В основном мне нужна информация», — приступил к изложению подробностей я. «Кстати, вы знаете, что у нас случилось в Лос-Сантосе?» «Да, прошел слух, что ты пришел, снес полгорода и водрузил на самое высокое здание в центре свое знамя с большой зубастой акулой», — хихикнула Ольга. «На самом деле я всех спас», — усмехнулся я. «Если вас будут спрашивать, так и говорите. На город напали монстры, и, воспользовавшись этим, всякие уроды попытались захватить там власть. Список уродов Феникс потом вам продиктует. А дальше мы их уничтожили и с остальными договорились совместно развивать город». «Да, так звучит действительно лучше», — рассмеялась Кристина. «Ну так вот, мы там будем развивать город и уже почти связали его с Савино. Также будем делать дорогу жизни до Воронежа. Мне нужно, чтобы вы распространяли эту информацию среди чистых сталкерских кланов, то есть тех, которые не занимаются грабежами и убийствами. А самым толковым лидерам хороших кланов даже давать мои контакты. Это несложно», — воспользовавшись паузой, вставила Ольга. «И даже почти недорого». «Хорошо». В соображениях мотивации я чмокнул девушку в щеку. «А второе, чего я от вас хочу, это информация. В первую очередь о Пермской империи и центре, а во вторую, о торговых потоках и интересных предложениях. Мы готовы экспортировать многое, начиная от еды и заканчивая оружием. Также будем скупать практически все подряд. И здесь тоже особой проблемы нет», — снова проворковала рыжая и подставила щеку для поцелуя. «Тогда еще одна задача, не самая приоритетная, но тоже важная. Я вам сейчас накидаю списочек, там будут как кланы, которые обитают рядом с Нижегородской империей, так и дальние князи. Вот по этому списочку мне очень интересно получать информацию другого плана. Мне нужно знать, когда по ним можно нанести сильный удар. Например, у них будут караваны куда-то идти, или они где-то поставят лагерь и будут что-то добывать, или еще что-то вроде того. В общем, этот списочек будет черным списочком. Я хочу им максимально вредить и по возможности на этом наживаться. Какой интересный запрос, подняла бровь Кристина. Надеюсь, ты не натурой собираешься за все это расплачиваться. Вот я лучше бы взяла натурой, произнесла Ольга. Потому что нижегородские рубли нам точно не нужны. Буду платить товаром или деньгами, которые будут в этот момент в ходу, могу расплачиваться жемчужинами. Для нас это будет самый лучший вариант. Да, жемчужины нас тоже устроят, кивнула Кристина. И хотелось бы получить какую-то предоплату. Да без проблем. Я достал из кармана две средние жемчужины, огня и воздуха, и раздал девчонкам, соответственно, белую блондинке Кристине и огненную рыжей Ольге. Ни хрена себе, хором произнесли девчонки, крутя в руках сияющие шарики. А с вами приятно иметь дело, господин граф. За хорошую работу я готов платить щедро. Если буду не на связи, держите контакт с Антоном. И если в принципе будут хорошие цели для атаки или способы зарабатывания денег, именно денег, не копеек, я выразительно посмотрел на собеседниц, тоже сообщайте, в этом случае получите процент от добычи. Напомни, где ты его нашел, Феникс, повернулась к другу Кристина. Да это он меня в лесу нашел, рассмеялся торговец, когда меня бандиты поймали. А, точно, кивнула Кристина. Ну что ж, значит, это судьба. Причем здесь судьба, я так и не понял. Зато Даня, выскочивший из-за кабины грузовика, сообщил, что сюда направляется тот самый, так и не представившийся тип. Я кивнул девчонкам и зашагал навстречу. Тип в этот раз без сопровождения бойцов остановился в 15 метрах от нашей группы. Я подошел и молча на него уставился. «Вы можете забирать эти 6 грузовиков», – прохрипел Громила. «Нет, друг», – рассмеялся я. «Мы говорили про 9». «Понятно, что босс ему сказал, если получится, попробовать обойтись малой кровью. Но как же это сделаешь, когда уже показал то, что мои угрозы попали в точку?» «Нет, друзья, теперь скажите спасибо, если я удовольствуюсь только 9, но по вашим документам только 6», промямлил собеседник. «Слушай, мужик, я снова врубил магию контроля на полную и подошел вплотную. Ну что, мне реально полиции и военным позвонить? Вон те», я показал пальцем на 3 уже полностью загруженные и закрытые машины, на которые давно положил глаз. «Прям на меня смотрит, их я и забираю. Эти», скривился незнакомец. «Они полагаются другому покупателю, а другому покупателю вы найдете другие». Я повернулся к Дане и свистнул. «Дань, бери еще 2 водителей, вон те 3 грузовика тоже наши». «Понял», — отозвался гвардеец. А я снова посмотрел на стоящего передо мной мужика. Он почесал челюсть, еще раз оглянулся на 3 машины, потом на остальные и махнул рукой. «Забирайте». Вот она, сила дипломатии. Не потратили ни единого патрона и обзавелись 3 дополнительными грузовиками, не считая 6, которые изначально предназначались нам. Это мы неплохо заехали. Все, в Липецке дела закончены. Тем более, что здесь пока нет той суеты, которая происходит на той стороне Оки, так что, если кто-то захочет к нам приехать, он сможет сделать это без нашей помощи. Я залез в машину, двигатели взревели, и мы выдвинулись в сторону Усмани. «Вот, ваше сиятельство». Вошедший в двери боец в черной форме протянул мужчине в маске кассету. «Свободен», кивнул тот и, оставшись один, засунул кассету в видеомагнитофон. По экрану пошла рябь, а через несколько секунд там появилось изображение. «Твою же мать!» — сквозь зубы процедил мужчина, разглядывая пепелище. Это было именно пепелище. От совсем недавно стоящего в лесу под Вологдой новенького секретного центра остался только каркас. Черный каркас. Внутри же выгорело абсолютно все. Оператор снял все здание снаружи, а потом, ступая по осколкам, которые отчетливо хрустели под его ботинками, зашел внутрь. «Вот здесь располагались подопытные и проводились эксперименты», — сообщил голос за кадром. Камера охватила выгоревший зал, в котором остались только остовы капсул. С минуту его снимали с разных точек, после чего оператор пошел дальше. Он миновал несколько помещений, после чего остановился перед огромной дырой в полу. Здесь внизу был большой склад с веществами. Судя по всему, кто-то установил там бомбу или совершил поджог. Именно там был эпицентр взрыва. Химикаты вступили в реакцию, и огонь распространился по зданию практически мгновенно. Оператор продолжал вещать и ходить по обломкам и углям, а смотрящий на экран человек в маске хотел вырвать подлокотники кресла, на котором сидел. «А вот здесь», — сообщил оператор, выходя из здания, «была атака снаружи». Выжившие охранники сообщили, что ее целью были Анатолий Игоревич и Федор. «Мы нашли знаки с номерами и подтвердили это. Камера выхватила обугленные тела, лежащие возле стены. Их всех ударило какой-то мощной магией. Те немногочисленные люди, что выжили, находились снаружи, но они ничего не могут сказать, кроме того, что Федор приехал с проверкой, после чего они вместе с Анатолием Игоревичем обошли здание, а потом из леса вылетел огромный огненный шар. Он сжег все, часть бойцов убежали в лес за теми, кто напал, и буквально через несколько минут грянул взрыв, после чего погоню прекратили и вернулись, чтобы попытаться потушить, но потушить ничего не получилось. Оператор снова вернулся в здание и по лестнице поднялся на второй этаж. «Вот кабинет Анатолия Игоревича», — продолжил он, остановившись на пороге выгоревшего помещения, в котором отсутствовали даже стекла. При этом точно по центру этого пепелища сидел и вылизывался порядочно испачканный сажей крупный лохматый кот. Если тут и была тетрадь, то она уничтожена. Оператор продолжал доклад, но человек в маске его уже не слушал. Он откинулся в кресле, и единственное, о чем сейчас жалел, что рядом нет кого-нибудь, кому можно оторвать голову. А еще его беспокоил вопрос, кто это сделал. Самый очевидный ответ, конечно же, был граф Акулов. Ведь именно с его тетрадкой Федор приехал к Анатолию. Но, к сожалению, эту простую версию пришлось отбросить. Ведь даже если предположить невозможное, что Акулов сумел выследить Федора и именно он убил его магией из леса, он никак не мог успеть за эти полчаса заминировать защищенное магией и бойцами здание. Тут явно была подосланная крыса, и эта крыса работала давно. «Суки!» – прохрипел мужчина и вдруг вспомнил, что сидит в маске, хотя находится в кабинете один. Он быстро сдернул ее с лица и, схватив наполненный виски бокал, опустошил его. Столько работы псу под хвост. Понятно, что остались копии всех разработок этого цветастого клоуна, Хариташи, или как там его. Но людей просто так не вернешь, да и оборудование вместе с ингредиентами тоже. При этом время сейчас совсем не то, чтобы начинать что-то новое, это может вызвать вопросы. Придется ждать как минимум несколько месяцев, чтобы хотя бы начать сначала. Твою мать! Мужчина размахнулся и со всей силы швырнул пустой стакан в стену. Ну и что ты молчишь, Олег? Спросил император и откинулся в кресле. В этот раз находящийся по другую сторону стола посетитель сидел на гостевом стуле, что говорило о его высоком статусе. Ему, как и монарху, было под 50. Подтянутый, гладковыбритый, одетый в черный дорогой костюм брюнет, будто пожирал императора взглядом почти черных глаз. Это был князь Олег Сергеевич Лазарев. «Я жду приказаний его императорского величества», — ровным голосом проговорил он. «Вот сейчас вообще не время для старых обид», — покачал головой монарх. «Я ни на кого не обижаюсь, ваше императорское величество. Я просто жду ваших приказаний». «Да что ты за человек такой?» Император хмуро взглянул на гостя. «Ну да, ты был прав насчет Шуйского. Чего теперь об этом вспоминать? Зато у тебя есть возможность по полной с ним расплатиться». После последних слов глаза Лазарева сверкнули. Это не укрылось от взгляда монарха. «Да-да, именно тебе я хочу поручить разобраться с ним. Сделаешь по старой дружбе?» Слова о дружбе были не пустым оборотом речи. Действительно, всего несколько лет назад князь с императором были близки. Проводили много времени вместе как внутри империи, так и ездили на совместную охоту в дикие земли. Но после больших мятежей все изменилось. Острый язык, вспыльчивый характер князя и не менее крутой нрав императора постепенно отдалили их. «Я сделаю все, что прикажет император», — кивнул Лазарев. «А если император прикажет выпить, я предпочел бы сначала услышать детали, Ярослав Евгеньевич». «Да какие детали, Олег?» — выдохнул император. «Тебе нужно взять всех своих вассалов, другого князя, регулярную армию и навести в Вологодской области порядок». «Другого князя?» — поднял бровь гость. «Да», — кивнул император. «У них там какие-никакие стены, поэтому нужно создать большое численное преимущество. В этом случае с большой долей вероятности удастся избежать кровопролития. И кто пойдет со мной?» Тон князя снова стал ледяным. «А это я хотел с тобой обсудить. Нарышкина послать не могу. Он руководит гарнизоном Ижевска, а остальные — мудаки». Под нос буркнул Лазарев. Ну ты не перегибай. Император скривился. Все они приносят пользу короне. Меня, откровенно говоря, другое беспокоит. Еще одно предательство, уточнил прозорливый князь. Возможность еще 4 предательств, проскрежетал зубами император и тут же поднял руку. Нет, ты не подумай, никаких доказательств, и даже подозрений нет. Просто после того, что произошло с Шуйским, хочешь, не хочешь, одуешь на воду. И если тебе все равно, я попросил бы тебя взять Геннадия Семеновича Тимирязева. Тимирязева? Поморщился князь. Да, я помню твои слова о том, что он алкаш. Алкаш и слабак, уже потерявший половину богатейшего наследства, оставленного ему отцом. Помню, помню. Но у него и его вассалов минимум 10 тысяч войска. Вряд ли он пошлет всех, но все равно это будет много. И пусть лучше он будет под твоим надзором, чем я его посажу в какой-нибудь из пограничных городов. К тому же он на ножах с Шуйским, и в последние 3 недели, хоть об этом официально не объявлено, они сожгли друг другу по несколько предприятий и плантаций. Хорошо, кивнул князь, но я хочу, чтобы регулярную армию возглавлял Тимофей Никитич Донской. Ну тут без вариантов, рассмеялся император, после чего склонился под стол и достал оттуда поднос. На нем стояли запотевший графин с прозрачной жидкостью, 2 рюмки, а также бутерброды с черной икрой, соленья и мясное ассорти. «Давай, друг, все-таки, выпьем». Не дожидаясь ответа, он разлил водку и одну из рюмок пододвинул гостю. «Хочу, чтобы ты знал, что я сожалею о возникших у нас разногласиях и что полностью тебе доверяю». Лазарев выдержал короткую паузу, но все-таки поднял рюмку и чокнулся с императором. Старые друзья выпили и после легкой закуски продолжили. «На самом деле, Олег, я очень надеюсь, что Шуйский со своими прилипалами сбегут, когда только увидит приближение вашей армии. Даже если они действительно сильные гипнотизеры, вряд ли они сумели обработать все 10 тысяч военных, которые сейчас находятся в Вологодской области. Загипнотизировать?» Удивленно наклонил голову князь. «Да, Олег, времена нынче непростые, так что давай еще по одной, и слушай». Глава 15. «Не меньше 100 бойцов встретили нас на полдороге в Усмань, и теперь наша колонна стала выглядеть поистине устрашающе. Куча грузовиков, броневиков и внедорожников, и из каждого окна торчат автоматы. Вряд ли в окрестностях нашелся кто-то, кто рискнул бы нас остановить. Впрочем, долго путешествовать в столь солидной компании мне не довелось, так как предстояла встреча с верхушкой руководства ликвидаторов и полиции города-крепости. У съезда в Усмань мы распрощались с Кристиной и Ольгой. Может, все-таки заедете к нам после встречи? Прижалась ко мне рыжая девушка. Извини, красавица, много дел. Я чмокнул ее в щеку и отстранился. Феникс не смог увернуться от поцелуя Кристины, но через пару секунд уже тоже залез в машину и завел двигатель. «К полицейскому участку?» – спросил он. «Не», – покачал головой я. «Сегодня у нас встреча в неформальной обстановке. Езжай к таверне «Три кабана». Знаешь такую? Да как не знать?» – рассмеялся Феникс. «Полиция всегда встречается там со своими осведомителями. Серьезно, что ли?» – удивился я. «Да нет, шучу», – рассмеялся Феникс и повел машину в сторону ворот города. Рыбак и топор уже давно рвались домой, но их и еще 2 машины сопровождения мне пришлось взять с собой и сейчас. Как ни крути, обстановка в стране все более и более напряженная, да и врагов у меня меньше не становится, так что лучше путешествовать в более солидной компании. Нужное заведение оказалось не так далеко от западных ворот, и уже через 10 минут мы припарковались рядом с 2-этажным зданием в готическом стиле. Уже стемнело, и народу в заведении было порядочно, но нам заранее заказали отдельную кабинку. Свинцы вместе с Фениксом остались прикрывать, пить пиво, в общем зале, а я в гордом одиночестве прошел в дальний конец таверны и открыл дверь. И тут же у меня сложилось впечатление, что я попал на сборище какой-то секты. Сразу 3 человек в капюшонах подняли в меня взгляды. Ну, наверное, взгляды. Глаз-то я не видел, но лица точно обратились в мою сторону. Я правильно попал? На всякий случай уточнил я. Ну, если ты по поводу покупки оптом куриных яиц, то да, со смешком в голосе ответил Костя. Давай закрывай дверь. Я закрыл, и присутствующие сняли капюшоны. Костя, глава полиции Федор Филимонович и начальник ликвидаторов Петр Алексеевич. Вся компания в сборе, не хватало только представителей военных, но главу их местного гарнизона, Тимура Ринатовича, я видел всего 1 раз в жизни, и пока в узкий круг он не входил. Мы тебе водички заказали, продолжил шутковать Костя. «Ага, спасибо», — хмыкнул я и схватил одну из четырех стоящих на столе кружек пива. Сразу же сделал несколько жадных глотков, потом подумал и допил все до конца. «О!» — Костя рассмеялся. «Не переживай, скоро принесут еще». И действительно не прошло и нескольких секунд, как в дверь постучали и, после того как мы разрешили смазливой темноволосой официантке зайти, перед нами появилось еще 8 кружек. Закуска на столе уже тоже стояла, в основном жареная, соленая и вредная, та самая, что больше всего подходила к янтарному пенному напитку. Вот это я понимаю, подготовка к серьезному совещанию. «Ну что, как дела?» – спросил я, когда мы стукнулись кружками и выпили еще. «Да это ты нам расскажи», – снова заговорил младший из ликвидаторов. «Ты же из центра едешь». «К сожалению, я был не в центре событий», – развел руками я и взял из тарелки большую куриную ногу. «Могу только сказать, что Касимовский мост разрушен полностью. Переправа баржами идет очень медленно и, скорее всего, только военных, а так в целом на той стороне, по крайней мере, на тех дорогах, по которым я ехал, все нормально за исключением повышенной плотности потока машин. Я думал, будет больше информации», – посмотрел на меня Федор Филимонович. «А то мне уже от ворот сообщили, что у вас там проехала колонна, которая может захватить наш город». «Да нет», – рассмеялся я, – «там в основном грузы и мирные жители». «Позвольте вас спросить, Дмитрий Николаевич», – продолжил глава полиции, – «вот ваша последняя активность, я имею в виду 2 месяца, с тех пор как вы здесь появились, это было связано с тем, что сейчас происходит. Только последняя неделя, Федор Филимонович». Я снова глотнул пиво. «Если бы я знал за 2 месяца, что будет происходить, поверьте, моя активность была бы гораздо выше». «Верю». «Хорошо», — улыбнулся я. «Так что, какая у нас здесь ситуация? А то все мои сидят в деревне и носа оттуда не кажут. Ничего сказать не могут». «Да, собственно, по этому поводу я и хотел с вами встретиться, Дмитрий Николаевич», — снова заговорил полицейский. «В целом у нас ситуация, наверное, получше, чем с той стороны реки или в больших городах с этой, вроде Тамбова и Липецка. Но, к сожалению, все равно не так спокойно, как хотелось бы. Все, кто до этого не понял, начинают понимать, что времена изменились. И самое главное, что в ближайшее время ожидается большая нехватка ресурсов, а некоторые так и вовсе пропадут. Как, например, тоже железо. И вот сейчас, хотя прошло меньше суток после выступления Шуйского, многие активизировались». «Многие – это кто?» – уточнил я. «Да начиная с обычных бандитов, которые, пользуясь тем, что у нас не хватает на все сил, грабят и воруют, в том числе обносят большие склады, и заканчивая крупными и мелкими графами и баронами, которые или сами аккуратно, или через подставных лиц начинают делать примерно то же самое. До открытых нападений на дорогах в районе Усмани пока еще не дошло, но на границе уже случались, в том числе и на мелкие производства. Кстати, вам стоит лучше защитить свою огненную усадьбу». «Да, спасибо, я думал об этом». «Так вот, повторю, прошло меньше суток, а уже началось», — продолжил майор. «Если случится еще что-нибудь значимое, какая-нибудь встряска, да или просто мы останемся здесь в изоляции на долгое время без помощи из центра, боюсь, этих случаев будет все больше и больше». «Ничего удивительного в этом нет», — пробормотал я и взял еще одну ножку курицы. «Я чем-то могу вам помочь?» Федор Филимонович посмотрел на Петра Алексеевича, и тот кивнул. «Можете», — на выдохе проговорил полицейский. «Нашим коллегам-ликвидаторам вы уже помогаете. Они, я так понял, даже не рассматривают тот кусок, что окружает Савино, как опасную зону, и спокойно пристраивают своих людей в другие места, что позволяет действовать значительно более эффективно. Вот и мне они посоветовали обратиться к вам за тем же самым». «Вы хотите, чтобы я взял на себя полицейские функции вокруг Савино?» — уточнил я. «Не вокруг Савино, а на всем юге Усманьской области, то есть примерно километров по 50 в каждую сторону от вашей основной деревни». Я не удержался и рассмеялся. «Федор Филимонович, я не против вам помочь, просто не совсем понимаю, как это на практике организовать». Чтобы успокоиться, я глотнул еще пиво. «Ну вот представьте, какие-то головорезы вломились к какому-то барону или просто в деревню и вынесли там несколько складов, ну, либо выносит в данный момент. Вы передаете мне информацию, я быстро приезжаю туда, вернее, мои люди на нескольких грузовиках приезжают и, предположим, не успевают, или успевают, но вступают в перестрелку, часть врагов убегает, наши остаются, после чего приезжают ваши силы. Оказывается, что мы, то есть мои вооруженные люди, стоят рядом с обнесенным складом. Мне кажется, что все свободное время я буду доказывать, что не сам все это устроил. И я рад, Дмитрий Николаевич, что вы понимаете основную проблему, кивнул полицейский. Но я уже подумал об этом. По всякой мелочевке мы вас дергать не будем. Да, откровенно говоря, сами по ней ездить, скорее всего, не станем. Но вот если, как вы говорите, вооруженный большой отряд напал на какой-то склад или склады или устроил где-нибудь засаду, и вы можете на это оперативно среагировать, то по нашему звонку ваши люди должны будут выехать туда. Вернее, не туда, а в место поблизости оттуда. И там встретиться с нашими силами. Но не теми большими, которые мы обычно должны присылать на подобные инциденты, а, допустим, с двумя машинами. И дальше именно эти машины будут выступать гарантами, а ваши люди прикрывать. Звучит лучше, согласился я, но до того момента, когда ваших людей вдруг случайно не перебьют, и тогда нам придется опять за всех отдуваться. Ну ладно, наверное, на это мы уже можем пойти, если... Тут я сделал паузу. Впрямую говорить, если вы нам хорошо заплатите, было не совсем правильно, да и не нужны нам деньги. Сказать, что вы мне будет после этого должны, и так очевидно, и тоже не совсем правильно. Но тем не менее обозначить то, что просто так на такое подписываться мне не очень интересно, тоже надо. Что вы захотите за вашу помощь? Уловил ход моих размышлений Федор Филимонович. Да не знаю, если честно, пожал плечами я. С одной стороны, я хочу вам помочь даже безвозмездно. С другой, люди мне нужны, чтобы работать. А так мне все время придется держать какой-то гарнизон, для того чтобы он был готов в любой момент рвануть к вам на помощь. Да, в ближайшее время я собираюсь устроить большую стройку в огненной усадьбе, вернее, она там уже начинается. И, в принципе, гарнизон держать там еще ближе, и его можно отправить на дело еще быстрее, но тогда эти люди должны быть не из тех, кто там работает или сторожит. Иначе враги могут попробовать что-то сделать, чтобы выманить их оттуда. Мои размышления прервал стук в дверь, и официантка принесла еще пиво. Пользуясь этим, я быстренько умял несколько кусков горячего свиного шашлыка. В общем, Федор Филимонович, снова заговорил я, мне хотелось бы услышать ваши предложения по поводу компенсации наших затрат. Хотя еще раз повторюсь, не будь у меня больших планов, я помог бы вам абсолютно бесплатно. Приятно это услышать, кивнул полицейский. Ну и вопрос этот, конечно, очень сложный. В отличие от моих друзей-ликвидаторов, я не могу перенаправить вам какие-то другие ресурсы. Я владею только бойцами, которые мне сейчас нужнее, чем вам. Да, я могу пообещать быструю оперативную помощь в случае, если к вам придут враги, но боюсь, что этого недостаточно. Поэтому предлагаю следующее. Федор Филимонович засунул руку за пазуху и достал оттуда сложенный в несколько раз листок. Он сдвинул посуду и разложил его на деревянном столе. Это оказалась карта империи к югу от Усмани. На той территории, о которой я говорю, порядка 50 деревень. Часть из них ваша или находится под контролем ваших друзей или союзников. Полицейский обвел пальцем область. Кроме этого, примерно 2/3 деревень свободны или принадлежат мелким баронам. Вот по ним всем я предлагаю завтра моим и вашим людям совместно проехать. И там мы обозначим нашу затею. То есть скажем, что в случае ЧП, они могут звонить в полицию, но, если хотят оперативного реагирования, должны связаться с графом Акуловым. Извините, Федор Филимонович, перебил я, не уверен, что ваша схема сработает, уж очень она сомнительно выглядит. Причем сразу для двух сторон. Во-первых, для вашего руководства, но это вам виднее, а во-вторых, для местных жителей, и тут все гораздо сложнее. Получается, что для того, чтобы получить помощь, им нужно связаться с соседом, который ничем от них не отличается, но при этом вы ставите меня выше. Их это разозлит, и на это никто не пойдет. Присутствующие переглянулись и в голос расхохотались. «А что смешного?» – уточнил я. «Вы сейчас серьезно сказали?» – спросил Петр Алексеевич. «Да вроде да. То есть вы считаете, что деревенские считают себя ровней вам?» «Ну, по большей части я считаю, что они про меня просто ничего не знают». Тут грянул второй взрыв смеха. И только в этот момент я начал догадываться, чем он вызван. «Правда, Поверить до конца не мог. «Знают», — уточнил я. «Знают», — вытирая слезы, — воскликнул Костя. «Да тобой тут уже детей пугают». «Это правда», — кивнул Федор Филимонович. «Первая молва пошла после вашей войны с Пантелеевым и его смерти. Потом после вашей стычки с Воронцовым. Потом было много чего еще, и внезапно умер Щавелев. Кстати, такое стечение обстоятельств нас тоже очень сильно удивило, но сейчас разговор не об этом. У вас были многочисленные стычки, как в Усмане, так и за ее пределами, и молва о вас идет давно. Но, извините, когда вы приехали и из пушек раздолбали деревню барона Кустова, это стало венцом. Поверьте, Дмитрий Николаевич, если сейчас проехать по деревням и спросить, с кем вы меньше всего хотите поссориться, с главой полиции, главой ликвидаторов, главой военных или Акуловым, 99% уверенно заявит, что с Акуловым, а процент остальных просто переехали сюда недавно. Я слушал собеседников и офигевал, настолько сильно, что не заметил, как закончилась очередная кружка пива, и я взял следующую. Неужели обо мне действительно идет такая молва? Как-то я об этом не думал. С другой стороны, это логично, ведь люди здесь живут не изолированно и, очевидно, постоянно между собой общаются, а я действительно много где наследил, да и из других деревень к нам регулярно приезжают, а потом другим рассказывают. Что ж, это просто замечательно. Допустим, воодушевился я, так что вы предлагаете конкретно, вновь заговорил полицейский, я предлагаю вашим и нашим людям проехать и сказать всем, что отныне вы занимаетесь защитой их земель и что будете помогать полицейским. Я думаю, что эта новость вызовет исключительно положительные эмоции, по крайней мере, у хороших ребят, так как все знают, что вы очень жесткий, но при этом справедливый человек. Ну, это вы уже от себя добавили, рассмеялся я. Да нет, покачал головой Федор Филимонович. Именно такие слухи в основном и ходят. Так вот, что касательно вашей оплаты. Грубо говоря, мы вам поможем провести презентацию в вашей деревне. То есть это будет выглядеть примерно так. Приезжаем, сообщаем о том, что вы теперь защитник, после чего мои люди говорят что-то вроде «ну а для тех, кто не знает, у графа Акулова есть такая деревня, можете принести свои фотографии, он там развивает то-то и сё-то». И, кстати говоря, им нужны такие-то люди, так что, если нужна работа, вот вам контакты, обращайтесь. Последние слова полицейский протараторил и смущенно замолчал. Он явно не был уверен, что такая оплата меня устроит. Ну и я не стал сразу соглашаться. А как вы думаете, Федор Филимонович, как часто будут происходить инциденты, которые потребуют выезда моей бригады? Да вообще, если бы было мирное время, то пару раз в месяц, выдохнул полицейский. Но сейчас я обещать этого не могу. Может статься, что и каждый день. Хотя, конечно, надеюсь, что этого не произойдет. Что ж, после минутного разглядывания карты произнес я, не сказать, что я вижу супербольшую выгоду от этого предприятия, но, как уже сказал в самом начале, действительно хочу помочь. Ваша оплата принимается, а то, что будут говорить ваши и мои люди деревенским, я прикину со своим штабом и потом согласую с вами по рации. Да прям на месте согласуете, радостно кивнул Федор Филимонович. Договорились. Мы обменялись с полицейским рукопожатиями, после чего я повернулся к ликвидаторам. А у вас, ребята, чего интересного? Да у нас, Дмитрий Николаевич, заговорил Петр Алексеевич, все тьфу-тьфу-тьфу относительно спокойно и во многом благодаря вам. Ближайшие прорывы монстров были в Тамбовской области и Орле, но этим занимаются совсем другие люди. Мы сейчас ждем, наоборот, того, что подкрепление от нас отзовут. И учитывая это, усмехнулся ликвидатор, поломанные мосты нам даже как-то на руку. Собственно, сейчас бойцы занимаются зачисткой кристаллов в других местах. Я же правильно понимаю, что наша помощь в районе Воронежа вам не нужна. Абсолютно не нужна, покачал головой я. Ну вот и мы так подумали, но несколько грузовиков с материалами, конечно, для вас собрали. А также, впрочем, это Костя лучше расскажет. Начальник повернулся к майору, и тот сразу же продолжил его мысль. Да, около 10 грузовиков с материалами и элементами защитных конструкций приедут с утра, а кроме них прибудут и как минимум 2 суток проведут у вас еще несколько бригад строителей и людей, занимающихся расчисткой. Думаю, суммарно человек 200, может быть, даже 250 мы вам подгоним. Ну и самое главное, к вам прибудет бригада с дорогопрокладчиком. То есть, учитывая, как вы его используете, лесорубом. А лесоруб тоже на 2 дня, уточнил я. Даже на 3, снова заговорил Петр Алексеевич. Официально он также, как и остальные, будет заниматься укреплением границы Нижегородской империи. По факту же вы укрепляете ее лучше, чем мы бы это сделали самостоятельно, и они просто будут вам помогать. Главный ликвидатор Усмани все еще говорил, а я уже думал о том, какие роскошные перспективы откроются у нас со вторым лесорубом. Наш будет хреначить на той стороне реки, а арендованный расчистит все на этой. Вот мы развернемся. Конечно, неплохо бы построить вторую дорогу из Савина в Усмань, но тут есть сомнения, ведь ей могут воспользоваться враги. Поэтому нет, пожалуй, максимум можно расширить ту, что есть. Но важнее всего, конечно, расчистить территорию. Под поля, загоны, укрепления и так далее. А можно еще завести рыбную ферму. Давно хотел. Ну и самое главное, прервал мои размышления Петр Алексеевич и посмотрел на полицейского. Я хотел бы со всеми вами обсудить вот какую вещь. Вернее, не обсудить, а услышать ваше согласие. Главный ликвидатор Усмани замолчал, привлекая наше внимание, а потом медленно, чеканя каждое слово, продолжил. Информация из центра поступает крайне тревожная, и есть подозрение, что то, что сейчас происходит, это только начало, и, как сказал император, только объединившись, мы можем победить, и объединиться в первую очередь должны именно мы с вами, полицейские, ликвидаторы, и он усмехнулся, глядя на меня, мирные жители. А чего вы смеетесь? Проговорил я. Я очень мирный человек, спросите любого из моих подданных. Ну, конечно, хмыкнул Костя. У врагов ведь не спросишь, они уже все в могиле давно. Сами виноваты, пожал плечами я и поднял кружку с остатками пива. Я подтверждаю, один за всех и все за одного. Вместе мы всех порвем, солидарен. Поднял свою кружку Федор. Один за всех и все за одного. Мы чокнулись и выпили. Что ж, господа, улыбнулся я, опуская пустую посуду на деревянный стол. Еще нерешенные вопросы у нас есть? Все дружно покачали головами. Тогда на связи, а я побегу своих успокаивать. Я вытер руки салфеткой, после чего попрощался с присутствующими и быстро вышел из кабинки. Короткая встреча меня приятно удивила и лишний раз подтвердила то, что хорошие люди тянутся друг к другу. Каждому из 3 присутствующих госслужащих я полностью доверял и был уверен, что они никогда не сделают мне ничего плохого. Единственный нюанс заключался в том, что стоит отслеживать их передвижение. Если они надолго окажутся на территории врага, то следует потом встретиться с ними и провести профилактические мероприятия по снятию потенциального внушения. Кому как не мне знать, что эта проблема вовсе не надуманная и не какой-то страх, которым просто пугают детей. Я вышел на улицу и сел в машину. Феникс тут же стартовал, и уже через 15 минут мы выехали из города и помчались в сторону Савина. Сколько раз я уже проезжал по этой дороге? Много. Но сейчас, глядя на проносящиеся мимо знакомые поля, деревья, деревеньки и указатели, чувствовал, как мою душу наполняет тепло. Основные рабочие моменты остались позади, и меня очень сильно тянуло домой. И, похоже, не только меня, что мы плетемся как черепаха, обратился к Фениксу рыбак. На 30 километров превышаем максимально допустимую скорость, рассмеялся водитель. Что-то незаметно, буркнул бородач и уставился в окно. Мы потерпели еще немного, и мимо нас пролетела огненная усадьба. Судя по большому количеству машин и техники, уже вовсю шло строительство крепости вокруг нее. Снова замелькали деревья, а еще через 15 минут мы повернули, и перед нами появилась Савина. Я вспомнил свой прошлый мир, но никак не мог припомнить подобных ощущений. У меня там был дом, друзья и живы родители. Но что такое настоящий дом, я почувствовал только сейчас. Не зря говорят, что чем больше во что-то вкладываешься, тем больше это любишь, а я вложил в Савина всю душу. Феникс сбросил скорость, и скоро мы подъехали к воротам, но дальше пришлось идти пешком, ведь вся территория вокруг была занята разгружающимися машинами. Часть из них приехала с нами, а часть были с заказанными нами поставками. Наверное, последние поставки из прежней Нижегородской империи. Маша всем руками, я быстро зашел в ворота, и ноги сразу же понесли меня в сторону больницы. Да, сегодня я встретил другую рыжую девушку, и до этого спал с ней, но все время, когда не думал о работе и делах, вспоминал про Милу. Савина была моим детищем, а она словно являлась сердцем этого самого пока еще небольшого, но построенного моими руками и мозгами городка. Да, именно городка, первого в моей будущей империи. Дмитрий Николаевич, услышал я вдруг голос и повернулся. Ко мне, размахивая огромными руками, спешил Паша. «Привет», я кивнул подошедшему здоровяку. «Что-то случилось?» «Да», хитро прищурился он. «Только что пришла очень любопытная информация». «И какая?» С интересом наклонил голову я. «Помните?» Понизил голос собеседник. «Мы как-то устраивали засаду на медведя». «Помню». «А заводик его помните?» «И заводик помню». «Так вот», оскалил зубы в широкой улыбке Паша. «Сейчас есть хорошая возможность этот самый заводик забрать себе». Глава 16. «Да он же под Липецком», поднял бровь я. «Как мы его там охранять будем, после того как заберем?» «Да нет», рассмеялся здоровяк. «Я имею в виду, забрать оттуда все оборудование. А ты уверен, что оно все еще там?» «Абсолютно. Тогда жди в моем кабинете. Знаешь где?» «Где тюрьма?» «Да, я скоро приду». Паша ушел, а я поспешил в сторону больницы. Наш приезд потерялся на фоне прибытия огромной колонны, и на крыльце меня никто не ждал. Я поднялся по ступеням и вошел внутрь, где нос к носу столкнулся со своей сестрой. «Вернулся?» — то ли спросила, то ли предъявила претензию она. «И давно?» — «Да минуты не прошло», — рассмеялся я. «Привет». «Ну, тогда другое дело», — растаяла Аня и бросилась мне в объятия. Правда, почти сразу же отстранилась. «Ну что, как там столица?» «Не знаю, я там не был». «А император настоящий?» «Да, Ань, откуда же я знаю?» «Скорее всего, настоящий. Так и думала, что этот шуйский, козлина. Папа всегда так говорил. Если честно, я не смог припомнить, когда отец Димы говорил что-то подобное, хотя, конечно, не исключено». «Привет». Услышав голоса, из процедурной вышла Мила, а сестра тут же бочком отошла в сторону. «Привет», — широко улыбнулся я и, сделав несколько шагов, заключил подругу в объятия. «Как вы тут?» «У нас все хорошо», — тихо пробормотала Мила мне на ухо. «У нас тоже», — не дожидаясь вопроса, сказал я. «Очень рад тебя видеть». «Я тоже». Девушка поцеловала меня в губы. «Ну ладно, ночью продолжите». Секунд через 30 подошла к нам Аня. «Слушай, Дим, тут общественное мнение настаивает на том, что пора начинать применять усиливающие препараты в массовом порядке. А вы что думаете?» — спросил я прежде всего у Милы. «Побочных эффектов нет», — пожала плечами она. «Все данные говорят о том, что в нужных пропорциях они приносят только пользу. В крайнем случае всегда можно будет остановить эксперимент и почистить тела добровольцев». «А добровольцев, Дима, много», — снова заговорила сестра. «А если быть точной, то все. И кроме того, массовое использование экспериментального препарата – это необходимый этап. Здесь в больнице мы имеем слишком маленькую выборку», — подсказал слово я. «Да, выборку. Так что давай говори свое веское слово и приступим». «Хм, любопытно. Раньше подобное решение мне показалось бы трудным, теперь же никаких сомнений не было. Грубо говоря, сейчас вместе с наемниками нас больше 3000 человек. Ну ладно, возьмем только 2500, которые уже официально являются свинцами. Даже если КПД их увеличить всего на 5%, получится, что в день у нас будто трудится на 125 человек больше. А по факту при правильно подобранном занятии эффективность повысится больше, чем на 5%. Скорее всего, на 10, а то и на 15. И это только начало пути. Работа над стимуляторами продолжится, и уверен, что совсем скоро результаты значительно вырастут. Да и для военных это полезно. Они смогут дольше бегать и драться, не сбивая дыхание, быстрее высыпаться, точнее стрелять. А, кстати, я снова повернулся к Миле. А что там с экспериментами по поводу ночного зрения? Вместо моей подруги затараторила Аня. Все отлично с этим экспериментом. Кроме нулевого пациента, мы даем тот же препарат еще 4 людям. У всех уже открылась эта способность. У 2, правда, были побочки, и ту комбинацию сейчас мы давать перестали. Но в основном принцип понятен. Правда, если остановить прием, то через какое-то время навык снова пропадает. Сейчас мы как раз экспериментируем с дозировками, чтобы определить оптимальную. Насколько я помню, в первом случае это заработало после 3-го приема, то есть где-то через 2 суток. Как сейчас с этим обстоят дела? Пробовали давать одну большую дозу, заговорила Мила, но добровольцу стало плохо. Не критично, но все-таки. А вот 2, с разницей в 12 часов, дают нужный эффект. Ага, То есть, если, допустим, мы запланируем долгую операцию где-нибудь в диких землях, можно заранее подготовиться. Все участники съедят нужное количество таблеток, и мы сможем гораздо свободнее, быстрее и безопаснее перемещаться по лесам, в том числе и в темноте. Да что там говорить, с такой способностью сам Бог велел штурмовать ночью базы и лагеря врагов. Причем, если заранее их обесточить и лишить источников освещения, даже небольшая группа сумеет устроить противнику настоящий ад. «Прекрасно», — воскликнул я. «Продолжайте эксперименты по этому направлению. Кстати, всех необходимых ингредиентов хватает?» «Пока хватает, но есть дефицит по некоторым позициям», — кивнула Аня. «Напишите все, что нужно». Я снова повернулся к Миле. «У нас минут через 20 начнется совещание в усадьбе. Как закончишь, приходи со списком туда». «Хорошо, все, я побежал». Я поцеловал Милу и, подмигнув сестре, вышел из больницы. «Так и думал, что найду тебя здесь», — встретил меня у крыльца Свят. «Соскучился», — усмехнулся я, пожимая крепкую ладонь. «Да нет, как раз начал чувствовать себя большим начальником», — рассмеялся Рыжий. «Ну что, у нас сегодня собрание будет?» «Да, будет. Свяжись с членами малого совета. Пусть подходит в усадьбу минут через 20, а сам пойдем со мной». «Куда?» «В мой кабинет в полицейском участке. Там Паша ждет. Говорит, у него есть интересное дело на завтра». «Ну, если Паша заговорил, еще и дело интересное, то надо не идти, а бежать». Мы заспешили в сторону полицейского участка, и по дороге хитрый Свят связался с Владом и делегировал ему полномочия собрать малый совет. Паша уже ждал. Он расположился в одном из кресел для посетителей, второе занял Свят, а в хозяйское опустился я. Не знаю, почему я решил выслушать идею Пашини на собрании. Может быть, потому что чувствовал, что завтра мы будем заниматься чем-то не совсем законным, и хотелось сначала уточнить детали. Для начала напомню, что за предприятие «Начал здоровяк». Оно занимается тестированием принесенной сталкерами из диких земель электроники. Что работает, отбирается, что не работает, с помощью весьма дорогого оборудования разбирается, сортируется и дальше продается или там же переплавляется, из него получают в том числе и редкоземельные металлы. То, что нам нужно. Потер ладони Свят. По-любому надо такое предприятие покупать, если недорого. Мы с Пашей переглянулись и рассмеялись. А чего смешного? Надулся Рыжий. Слушай дальше и поймешь, подмигнул ему здоровяк и продолжил. После того, как мы убили медведя, во владение этим предприятием вступили его друзья. Потом двоих из них вы с Фениксом убили втрое. Было дело, усмехнулся я, вспоминая короткий бой рядом с трактиром «Синяя собака». Это все нанесло очень серьезный удар по их клану, а также привело к значительной перестройке его структуры. В конце концов, они восстановились, хоть там у руля и встали совсем другие люди. Впрочем, такие же козлы, работорговцы и убийцы, как и предыдущие. Предприятие продолжило работу и, как и все остальные подобные штуки на территории империи, его прикрывал кто-то из власть имущих. Так вот, я не знаю, связано ли происходящее с Шуйским, но так или иначе медведи продают актив. Работающий там мой знакомый сообщил, что сегодня на предприятии прибыла большая группа людей, а потом всем объявили, что завтра оно переезжает, предположительно, в дикие земли. Вернее, завтра его приедут разбирать, а уже ночью все оттуда увезут. «И ты предлагаешь увезти все это к нам», — констатировал я. «Конечно», — улыбнулся Паша. «Да, это лучше, чем покупать», — рассмеялся Свят. «С медведями все понятно, они уроды, и если мы их уничтожим, то сделаем хорошее дело», — задумчиво проговорил я, постукивая пальцами по деревянной поверхности стола. «Но тут еще надо знать, кто покупатель. У нас теперь есть союзники в диких землях, не хотелось бы переходить им дорогу». «Так я знаю, кто покупатель», — неожиданно сообщил Паша. «И вы их знаете. Это Черный Василиск. Те самые уроды, руководителя которых вы убили недавно в Лос-Сантосе. Похоже, контролирующий их князь диких земель решил перебраться поближе к движухе и уже начал активную деятельность». «Ну, тогда по-любому нужно этим заняться», — недобро усмехнулся я. «Черный Василиск точно не друзья. Перед тем, как я убил их лидера, он вел себя чрезвычайно борзо, а после его смерти клан так и не прислал нового переговорщика и просто всем составом ушел из Лос-Сантоса. Известно, сколько завтра там будет людей?» — спросил Свят. «Я сомневаюсь, что очень много», — проговорил Паша. «Думаю, в основном рабочие, а охраны человек 20-30. Меня больше интересует не то, как мы их завалим, поскреб рыжую щетину Свят, а как незаметно пригоним туда кучу транспорта, чтобы все это оттуда вывести, и, соответственно, как этот транспорт потом поедет. Там же единственная дорога в любом случае к Липецкой кольцевой ведет, а на ней блокпосты полиции стоят. Что, если они нас остановят, начнут расспрашивать, что за оборудование мы везем? Понятно, что мы его отнимем у плохих ребят, но не хотелось бы потом провести кучу времени в полицейском участке, рассказывая все это. Да и трупов, как ни крути, будет много. А они, то есть полицейские, сейчас очень дерганые. На самом деле, снова заговорил Паша, там есть и другие маршруты объезда. Понятно, что в дождь не по каждой из этих дорог проедешь, но сейчас как раз уже давно стоит солнечная погода, и, по идее, можно без проблем объехать кольцевую. Хорошо, я хлопнул ладонью по столу, значит, займемся этим завтра. А ты, я показал пальцем на Пашу, прямо с утра еще с какими-нибудь ребятами разведаешь те самые дороги, чтобы мы гарантированно по ним проехали. Нам главное обогнуть Липецк. Рядом с Усманью мы договоримся. Так точно, Дмитрий Николаевич. Широко улыбнулся Паша. Все, тогда пойдем в усадьбу. А нашим военным я сам все расскажу. Ребята кивнули, и мы вышли из полицейского участка. Чем дольше шло совещание, чем больше я расслаблялся. Конечно, я ждал от своих ребят, что и без меня они все сделают четко, но все равно... Когда слушал уверенные и предельно конкретные доклады о проделанной работе, получал огромное удовольствие. Катя рассказала о закупках, активно продолжающейся стройке, посадке и сборе урожая. Свят, об очень активной вербовке в так или иначе подконтрольных нам деревнях, а также об обучении магии жителей Савина. Влад и Виктор Харитонович поведали о состоянии обороны, о том, что дорога жизни между нами и Лос-Сантосом активно строится, кристаллы ломаются, и что у нас есть еще одно семя. Отдельно мы обговорили начавшуюся постройку крепости вокруг огненной усадьбы. Ну и там все шло по плану. Пока заложили фундаменты, только-только собирались выкладывать первый ряд кирпичей. Последней говорила пришедшая позже остальных Мила. Сначала она сообщила об имеющемся дефиците по некоторым позициям, и мы решили завтра послать в больницы, а также на рынке Усмани и Липецка людей, чтобы они закупились всем нужным. Кроме этого, наши военные обещали более внимательно искать необходимые ингредиенты. Также Мила рассказала о том, что сегодня ездили в деревню Лосево и собрали большой урожай на плантациях, после чего засадили там новые семена, а заодно и прихватили оттуда 20 рукастых мужиков. Закончили мы тем, что я поручил Владу и Виктору Харитоновичу спланировать атаку на медведей, а также озвучил свое решение о начале массового испытания новых препаратов. Возражений не последовало, собрание продлилось до 3 ночи, а потом мы остались с Милой наедине. «Пойдем», – произнесла она, указывая на дверь моей комнаты. «Сейчас, дай мне минутку подумать», – ответил я и откинулся на спинку кресла, а думал о том самом семени, которое выбили ребята. Еще сажая кристаллу под Лос-Сантосом, я решил, что следующим будет кристаллу контроля в огненной усадьбе. И вот сейчас меня посетили серьезные сомнения, а точнее, даже не сомнения, а страхи. Все последние события указывали на то, что Пермская империя знает секрет ментальной магии, и есть очень большая вероятность того, что они обладают соответствующим кристаллом. Ведь они же сумели загипнотизировать такую кучу народа. То есть у них или есть кристаллы и сильные маги, либо нет кристалла, но чрезвычайно сильные маги. И на самом деле, что хуже, неизвестно. Вот тут и встает вопрос, что, может быть, стоит посадить другой кристалл, который с большей вероятностью даст мне хранителя. Пу-пу-пу. Нет, пожалуй, буду действовать по плану. Пусть даже новый кристалл не даст мне хранителя, но свою основную функцию он будет выполнять. На его территории я смогу влиять на разум гораздо сильнее, чем рядом с красным кристаллом. Как ни крути, основная задача последнего не в этом. Он мотивирует и привязывает людей к владельцу, в то время как кристаллу контроля помогает именно внушать определенные мысли, в том числе и врагам. Решено. Завтра по дороге на производство покойного медведя заскочу в огненную усадьбу и посажу там семя. Да, и времени надо выделить на это побольше, ведь мало его просто посадить. Нужно сделать вокруг него, и желательно глубоко под землей, чтобы никто об этом ничего не знал. Полноценный многоэтажный бункер с белыми кристаллами, которые будут его питать. Ведь в любом случае основная задача – это обогнать кристаллу конкурентов. Недобрая ухмылка сама собой выползла на мое лицо, когда я представил физиономию нынешнего владельца, если он есть, этого самого кристалла, когда его хранитель вдруг пропадет. «Пойдем», – хлопнул я в ладоши и резко встал. Мила удивленно посмотрела на меня, а потом улыбнулась и первой зашагала к моей комнате. Едва мы зашли и за мной закрылась дверь, как девушка обернулась и прижалась ко мне. «Я очень скучала и волновалась о тебе», — сказала она. «Я тоже по тебе скучал, моя хорошая». Я коснулся пальцами щеки Милы, глядя в ее зеленые глаза, внезапно осознал, что, по крайней мере, сейчас никакие Ольги мне не нужны, будь они даже дочерями императора. Хотя нет, будь они дочерями императора, я бы вернулся к этому вопросу. Но думаю, что в таком случае мы с Милой договорились бы. «Почему ты улыбаешься?» – спросила девушка. «Да так, о своем задумался. Мне нужно в душ. С тобой можно?» «Конечно. Самому тереть спину не очень удобно». Я подмигнул Миле и быстро скинул с себя одежду. Проснулся я в 10 утра и очень удивился своему бодрому состоянию. Ведь в последние несколько суток спать удавалось только урывками и в машине. Похоже, работают таблеточки-то.